Фрагменты, не вошедшие в книгу. Фрагмент первый. Кончалась музыка в Павловске, начинался сезон в Петербурге. Ничего особенного не случалось. Из года в год было все то же. Осень, вернисаж, первый снег, балет, новая книга стихов, крещенский мороз. Так, до первого дыхания ни с чем не сравнимой петербургской весны, до белых ночей, до новой музыки. И только, но веял над нами какой-то божественный свет, какое-то легкое пламя, которому имени нет. Отблеск этого света лежит на всех наших воспоминаниях о Петербурге. Будущий коммунист граф Зе открыл в 1911 году в своем дворце институт для изучения искусств. Зе любил, чтобы его звали «Хеа доктор», «господин доктор». Он был доктором философии какого-то немецкого университета. В начале войны он в патриотическом порыве отослал свой диплом обратно коварным немцам. Впрочем, все обошлось благополучно. Граница была закрыта, и диплом вернулся к графу. Зе по костюму знали многие петербуржцы. Он одевался под 30-е года, носил баки и старомодный цилиндр. На вербах он обходил ларьки, покупая матрешек и американских жителей. Два рослых лакея, одетые гайдуками, шли за доктором философии, неся покупки. Этому Зе пришла идея института. Сказано, сделано. Несколько комнат дворца были отведены под библиотеку и аудитории. Зе с великосветской галантностью сам развез приглашение будущим студентам. Те, что приглашение не получили, могли записываться у директора. Граф принимал просителей лично. Для молодых людей лучшей рекомендацией рвения к искусству был прилизанный пробор, для девиц — миловидность и хороший французский выговор. Косоворотки и синие чулки отвергались беспощадно. Допущенные к занятиям могли пользоваться библиотекой, перенумерованные через 10 номеров для солидности. Вскоре начались лекции. Позднее этот институт потерял свой светский характер и стал учреждением вполне серьезным. Два гайдука устанавливают проекционный фонарь. На кафедру входит лектор, элегантный молодой человек. Тема — псевдонародные песни. Гайдуки наводят фонарь на экран, бледно и криво рисуется страница какой-то старинной рукописи. «Правей, болван!» — шипит директор неуклюжему лакею. «Еще, еще прибавь огня! Виноват ваше сиятельство!» «Итак, господа!» — цедит лектор. «Здоровое народное творчество — одно, а это совсем другое. Да!» Народ — великий художник. Девичий стыд вином залила, целый подол серебра принесла. Натяжка — нелепое преувеличение. Целый подол серебра, то есть рублей 200. За то, что стоит четвертак. Как и полагается барину, меценату, Зе вывез из Италии живописцев для декорирования своего дворца. Декорировали, впрочем, только один кабинет, зато образцово. Девицы, войдя в это святилище, заливались краской и ахали. Молодые люди с проборами ржали. Искусство было не первоклассное, но знание предмета и разработка деталей поразительны. Один из этих итальянцев во время войны вошел в большую моду. Он занялся скульптурой. «Вильгельм под русским сапогом». Немец с союзным младенцем на штыке. Другой шагнул еще выше. В 1919 году я видел его в публичной библиотеке. На ломаном языке, размахивая мандатом, он требовал себе все книги о Перовской и все ее портреты. Наркомпрос заказал ему памятник знаменитой революционерке.